мой отец». «Пожалуй», — следя за ней, кивнул Дэвид, «а после его смерти, возможно, Маргарет, но если они действительно участвовали в этом деле, их участие было минимальным. Не похоже, чтобы кто-то из них играл в этом заговоре главную роль». София помедлила. «Ты думаешь, что их тоже использовали?» «Я думаю, что твой отец просто искал способ выйти из игры, а Маргарет только входила в курс дела». «А потом ее убили», — тихо сказала София. «И отца тоже. Это должно быть как-то связано между собой». «Возможно. Пойдем дальше. Дон недостаточно хладнокровен и недостаточно умен, чтобы придумать способ, как в течение многих лет водить за нос бухгалтера в Джамбелли. Он был просто удобным человеком, поскольку состоял в родстве с владельцами компании. Но план, без сомнения, составил кто-то другой. Может быть, его любовница», — добавил он, пожав плечами. «Может быть. Они найдут его. Даже если он загорает на каком-нибудь тропическом пляже лицом вниз. Когда это случится, мы сможем составить общую картину». Она вернулась и села. Доната мог сам отравить вино, а мог нанять для этого кого-нибудь другого. «Знаю. Но я не могу понять причину. Месть? Но зачем подрывать репутацию и финансовую безопасность компании, которая тебя кормит, а тем более убивать?» Она сделала паузу и посмотрела на перевязанную руку Дэвида. «Думаю, Дон доказал, что моральных ограничений для него не существует. Он вполне мог сделать и то, и другое». Она прижала пальцы к вискам. «Убил моего отца». Рене привыкла жить на широкую ногу, и отцу требовалось много денег. Он знал, что его вышвырнут из компании. Он порвал все отношения с мамой, и я заявила ему, что тоже не хочу иметь с ним ничего общего. «София, он сам сделал выбор». Дэвид воспользовался ее же словами, сознательно и по собственной воле. «Я смирилась с этим, или почти смирилась. Могу представить себе, что это был за выбор. Он мог как следует прижать Дона, потребовать отдавать ему больше, чем раньше. Он вполне мог прибегнуть к шантажу, конечно, в цивилизованной форме. Мог знать об отравлении вина и бедном Сигноре Баптиста. А затем на Дона могла надавить Маргарет. Либо она тоже хотела получать больше, либо Дон боялся, что ей стало известно о его злоупотреблениях. И, наконец, появился ты со своими разоблачениями. Дон решил, что другого способа у него нет». «Но зачем? Ведь Ла Сигнора уже все знала». «Не знаю, Дэвид, может быть, он потерял способность разумно мыслить. Думаю, Дон считал, что тебя убьют, он заберет документы, и тогда уже никто ничего не сможет доказать. Но тебя не убили. Должно быть, тут он понял, что отсутствие документов его не спасет, и что он сам затянул на своей шее петлю. А тем временем нам придется расхлебывать еще один громкий скандал. Ты еще не думал о том, чтобы бросить нас и вернуться в Лакер?» «Ни за что. Слушай, на твоем месте я съел бы этот хлеб вместо того, чтобы крошить его». «Да, папочка», — нотка раздражения, прозвучавшая в ее голосе, заставила Софию поморщиться. «Извини. В этом виновата акклиматизация и мое мерзкое настроение. О, Господи, я же обещала собрать твои вещи. Если тебя не слишком устраивает мое общество, то первый самолет в Сан-Франциско вылетает рано утром». Он потел, как свинья. В открытую настежь балконную дверь врывался прохладный ветер с озера Комо, но пот продолжал течь и превращался в лед. Когда любовница заснула, он тайком выскользнул из кровати и прошел в смежную гостиную. Он не смог притворяться, а она сделала вид, будто это не имеет значения. В таком состоянии мужчине не до любовных утех.